1572. Первое спасение Отечества. Но вернемся к отношениям с Крымским ханством. Н.И. Костомаров говорит, что Иван послал к хану гонца с челобитием. Предлагал деньги, соглашался отдать Астрахань, только просил отсрочки. Р.Г. Скрынников излагает дальнейшие события иначе. Царь просил мира и союза, обещая отдать Астрахань. По одной из версий, предлагалось хану послать в Астрахань одного из сыновей, при котором, однако, будет и русский боярин, и даже платить дань. Однако крымский хан отказался от переговоров, так как Астрахани, которую 2 года назад туркам и татарам завоевать так и не удалось, теперь показалось мало. Девлет Гирей уже вынашивал план ни много ни мало полного разгрома и подчинения Руси. И в самом деле, в следующем 1572 году крымчаки шли на Россию уже не как грабители, но как захватчики. Если верить Гештадену, вся страна была расписана на улусы между мурзами ханства, кто какую землю должен держать. Крымский царь похвалялся перед турецким кайзером, что возьмет всю русскую землю в течение года. Великого князя пленником уведет в Крым и своими мурзами займет русскую землю. Немец, скажем так, преувеличивает. Но вот письмо крымского хана царю от октября 1571 года с весьма прозрачным намеком. Что нам Астрахань даешь, а Казань не даешь? Одной и той же реки верховье у тебя будет, а устье у меня как быть? Смысл ясен. Все течение Волги должно быть у одного правителя. Догадайтесь сами, у какого, с точки зрения хана. Да и Р.Ю. Випер все и в том же сочинении сталинского периода признает, что Штаден – учит нас оценивать по-настоящему эпоху крымской опасности. И крымчаки имели серьезные основания надеяться на победу, не говоря уже о том, что страна была дезорганизована опричным террором. Россию, как уже сказано, терзали голод и чума. Только что в 1571 году русские в Ливонии потерпели поражение под Ревелем. Осаду этого города пришлось снять из-за того, что разразилась эпидемия чумы, а также из-за того, что, как мы уже знаем, 15 декабря 1570 года Швеция в Шеттине заключила мир с Польшей, Данией и Ганзой, на основании которого, помимо всего прочего, все владения Мангуса в Ливонии должны были отойти к Дании. Россию, как уже говорилось, из Щетинского мирного конгресса исключили и все решили без нее. После того Дания не поддержала Россию, а ободренные поляки 17 сентября 1571 года объявили в блокаде Нарву. К антирусской коалиции примкнула и Ногайская Орда. То же самое сделали многие адыгские князья на Северном Кавказе. В итоге России пришлось таки после 1571 года оставить Сунжинский городок на Тереке. По другой версии, это было сделано еще до сожжения Москвы. В апреле 1571 года. И тогда же впервые со времен Ивана III зашел разговор о дани татарам, правда теперь крымским. Сунжинский же городок вновь будет основан только в 1819 году, как город Грозный. Началось и восстание тюркских народов в Поволжье. В это же время примкнуло к коалиции против России Сибирское ханство. Хан последнего Едигер, как уже говорилось, еще в 1555 году добровольно признал себя вассалом России. Однако в 1563 году враждебная московской ориентации часть сибирской знати пригласила на ханский престол Шейбанида Кучуба. Татарские легенды называют его потомком Чингисхана в 13-м поколении. Приглашавшие рассчитывали заручиться поддержкой исламских государей и с их помощью дать отпор русским и казахам. В 1563 году Кучум вступает в Сибирское ханство, свергает с престола Едигера и сам становится ханом. Однако и он, вопреки цитируемому выше заявлению Р.Г. Скрынникова, не решился сразу порвать вассальные отношения с Москвой. Сделал он это только после крымского нашествия в 1571 году. В этом году Кучум последний раз послал в Москву Ясак, а в 1573 году его сын Мамыткул по приказу отца перебил русское посольство к казахам, возглавлявшееся неким Третьяком Чубуковым. Это означало войну. Во второй половине 1570-х годов конные отряды Кучума и его вассалов, мансийских князьков, вторгаются в земли Перми Великой, сжигая и опустошая городки и крепости, убивая и уводя в плен как русских людей, так и местное население. Помимо всего прочего, и Чингисид Кучум ведь был с татарской точки зрения более законным ханом, чем потомок Мамая. В общем, наделал Иван Васильевич проблем себе в России, реставрировав новую Орду. На счастье нашей страны татар не смогли поддержать турки. Помешало этому Не Европа вообще, как пишет А.Л. Янов, а все те же Габсбурги, как уже говорилось, воевавшие с Османской империей с 1566 года. Особенно Филипп II Испанский, чей флот в союзе с Венецианским как раз в 1571 году разгромил турок при Лепанто. Самих же крымских татар на сей раз встретило и разгромило земское войско. К тому времени настроения русских в отношении крымского хана существенно изменились. Если у кого и были иллюзии насчет крымчаков в 1571 году, то после ужасов первого нашествия они рассеялись. Теперь русские шли на битву с Девлет-Гиреем, как на Куликово поле. Все понимали, тут решается судьба страны. Для отражения нашествия удалось собрать до 30 тысяч человек, включая боевых холопов. По другим данным, 33 тысячи вместе с казаками и даточными людьми, то есть мобилизованными крестьянами. Крымское войско насчитывало от 40 до 60 тысяч и было поддержано турецкой артиллерией. По моему мнению, цифра 60 тысяч ближе к истине, так как иначе трудно объяснить, почему русским пришлось укрываться от противника в Гуляй-городе и ждать его атаки. Как бы то ни было, 28 июля, 2 августа 1572 года крымчаки были разгромлены на реке Лопасны в 45 верстах от Москвы. Битва при Молодях. Сам хан еле унес ноги. Между прочим, одного из приближенных хана, Девей Мурзу, захватил суздальский сын боярский Тимир Алалыкин, явно тюркское имя. Впрочем, до конца было далеко. В 1573 году крымчаки снова напали на Рязань. Затем в 1572-1573 годах было, хотя и с трудом, усмирено восстание черемисов в Поволжье. 6 октября 1573 года главные силы русской армии выступили против казанских татар. В конце 1573 года астраханские казаки взяли столицу Ногайской Орды – Сарайчик. Кстати, опять вопрос, а какие степняки восставали? Не те ли, которые хотели расчингисханиться и вернуться к традиционным степным порядкам и получили перевес степи после того, как Грозный вывел их от чингисханиных соплеменников на Русь и поверстал в опричнину? Примечание автора. И только в 1575 году, впервые за много лет, точнее, с 1568 года, примечание автора, не зафиксировано было крымско-татарских набегов на Русь. Как бы то ни было, победа на Молодях, похоже, спасла страну, если не от полной потери независимости, то уж во всяком случае от потери всех присоединений, сделанных в первый либеральный период правления Ивана IV. Это было спасение Отечества, сравнимое с 1380-м, 1612-м, 1812 и даже 1941 годами. Впрочем, дань Крыму таки пришлось платить. По крайней мере, в 1582 году о дани Москвы Крыму говорится как о факте. И платила Русь дань до самого второго крымского похода князя В. Голицына 1689 года. Но не подлежит сомнению, что без победоносного сражения на Молодях итог был бы куда хуже. Только помалкивает у нас о нем. Ибо бросает оно тень на грозного царя, в том числе и потому, что командовал разбившим крымцев войском не опричный выдвиженец, а недорезанный боярин, князь Михаил Воротынский, который, кстати, в 1571 году с обверенной ему частью войска сумел отбиться от врага и избежать поражения. И еще, потому молчат об этой битве, что через год после Великой Победы спасителя страны таки дорезали. Р.Г. Скрынников, впрочем, приписывает подлинное руководство битвы на Молодях и главную роль в победе опричному воеводе Д.И. Хворостинину. И действительно, это был доблестный воин. Наряду с уже казненным к тому времени Алексеем Басмановым, один из немногих опричников, умевших воевать не только со своим народом. И трудно не согласиться с А. Тюриным, который характеризует его как мужественного воина, преданного слугу государства, а не труса и захребетника. Другое дело, что он по одному примеру пытается судить об опричном большинстве. Однако Хворостинин в битве на Молодях защищал Гуляй-город вместе с пушкарями и немецкими наемниками, а решающий фланговый удар по врагу нанес сам Воротынский. Хворостинин лишь поддержал его фронтальной атакой со стрельцами, пушкарями и немецкими наемниками. И в самом деле непонятно, если главную роль сыграл Хворостинин, то в этом случае непонятно, почему о победе на Молодях молчат. Потому что романовские историки против Ивана Грозного. Ну а о внешнеполитических провалах даже его критики романовской эпохи, ну, кроме либералов вроде Н.И. Костомарова, предпочитали писать по минимуму. А сам же Р.Г. Скрынников удивляется казни Воротынского, тогда как Мстиславского, обвиненного в измене, повлекший за собой сожжение Москвы годом ранее, сделали главой Земской думы. Скорее, ближе к истине Д.М. Володихин, который, отмечая заслуги Воротынского, в то же время подчеркивает, что в подчинении последнего имелся сильный воеводский состав, среди какового особо выделяет Хворостинина. Как бы то ни было, мое мнение приписывать Д.М. Хворостинину, занимавшему должность всего лишь второго воевода передового полка, главную роль в победе на Молодях, все равно, что приписывать главную роль в Сталинградской победе, скажем, В.И. Чуйкову, командующему одной из армий, при всем уважении к последнему. А теперь о печальной судьбе спасителя Отечества. Собственно, на Воротынских царь опалился еще в сентябре 1562 года. Тогда М. Воротынский не успел атаковать вторгшихся крымцев, поскольку они, узнав о приближении его войска, отступили. Был арестован по обвинению в намерении отъехать в Литву и старших из братьев князей Александр, но вскоре отпущен, во-первых, потому, что за него ходатайствовал митрополит Макарий, а во-вторых, и это главное – другие бояре и дети боярские поручили за него на 15 тысяч рублей. За поручителей, среди которых был упоминавшийся князь Ибельский, чей арест по тому же смехотворному обвинению в попытке отъезда застал в Москве Д. Вишневецкий. В свою очередь поручились другие. Александр был освобожден, но не перенес потрясения, связанного с подобной наградой за многолетнюю верную службу. Между прочим, он вместе с И. Висковатым еще в 1553 году во время болезни царя склонял бояр к присяге малолетнему Дмитрию и через 2 года умер в монастыре. Впрочем, К. Валишевский отмечает, что его содержали там достаточно комфортно. Достаточно сказать, что он просил и получил 3 бочонка заморского вина разных сортов, 100 лимонов, по 2 свежие севрюги и стерляди, по 0,5 пуда винных ягод и изюма, 3 бочонка сливок и так далее. Вот только такое незаслуженно подозрительное обращение с верными царскими слугами в 1562 году было еще в новинку. Вот нервы и не выдержали. Самому будущему победителю, крымского хана, который, кстати, отличился еще при взятии Казани, где он был вторым воеводой Большого полка, в 1566 году вернули его удел, но без города Перемышля, который тем временем отошел в Опричнину. К тому же часть удела была этой самой Опричниной разорена. Например, город Новосиль. Так что свои финансовые дела князь поправить не смог. Мы уже видели, что как раз к 1566 году подобное разорение имений опальных опричниками стало нормой. А через год после победы над крымчаками благодарный тиран снова арестовал спасителя Отечества. Причем есть сведения, что причиной ареста стала именно ненависть к победителю на Молодях. Ставшему народным героем, запытал его до смерти, по другим данным, пытал огнем, собственноручно подгребая под него горящие угли. А потом отправил ссылку на Белоозеро, по пути, куда бедняга и умер. А удел окончательно отобрал в казну. Формальным поводом для расправы послужил оговор его, а также Шереметьева и Мстиславского в измене, послуживший причиной сожжения Москвы, что под пыткой признали некие Костя и Ермолка. Кстати, Хворостинин после 1572 года тоже был не в фаворе. Правда, его не пытали и не казнили, но он занимал лишь второстепенные командные должности, хотя и впредь неоднократно отличался в боях. Например, в сражении со шведами при Лялицах в феврале 1582 года, где он был первым воеводой передового полка. Чем-то напоминает послевоенную судьбу Г.К. Жукова. Конечно, Жуков – военачальник куда большего калибра, чем Хворостинин, но его роль в Сталинградской битве, участие в составлении плана, не им задуманного, была едва ли больше роли Чуйкова и едва ли больше роли Хворостинина при Молодях. Однако теперь пошли и казни руководителей опричного войска, не сумевшего отстоять Москву от врага. Так, казнен был посажен на кол брат второй жены Грозного, Михаил Черкасский, Михаил Темрюкович. Его, командовавшего в 1571 году передовым полком, заподозрили в измене, когда крымчаки неожиданно оказались в 4 верстах от царской ставки. Подозрения усилились от того, что подошли слухи, в войске Девлет-Гирея был и отец Михаила Темрюк, и что отец с сыном будто бы сговорились. Под сведением Г. Штадена, Михаила Черкасского зарубили опричные стрельцы. Впрочем, можно ли верить Штадену, если он и сам дезертировал тогда с поля боя? За что и был лишен боярства, надо думать, и немецкого баронства. Примечание автора. и поместья, возвращенных прежним владельцам земским, князю Оболенскому и дворянину Хпопову. Казнили также воеводу поярядового волка, опричного боярина князя Воитемкина Ростовского. По другим сведениям, это было сделано еще до сожжения Москвы в феврале 1571 года. Причем его имение отдали тем, кому он отказался вернуть долг. Казнили и воевода сторожевого полка Василия Петровича Яковлева-Захарина, судя по фамилии, родственника первой жены царя, опричного Кравчева Федора Салтыкова. Обвинили и бояр Шереметьевых. Казни и опалы опричных бояр и думных дворян продолжались и после того. В число жертв попали Лев Салтыков, казнен, Иван Чоботов, пострижен в монахи, Иван Воронцов, казнен, ясельничий Петр Зайцев, доверенный человек Алексея Басманова, повешен на собственных воротах. Само понятие «опричнина» было уничтожено в августе 1572 года. Даже употребление этого слова запрещено под страхом смертной казни. Вместо «опричнины» возник государев двор. Впрочем, в не столь долгом времени жизнь показала, от смены названий самой по себе мало что меняется. Сам Малюта Скуратов и еще один из руководителей опричнины, Василий Грязной, попросились на фронт. РГ Скрынников предполагает, что попросились они действительно сами, чтобы доказать преданность царю, чем-то кроме избиения безоружных соотечественников. При штурме 1 января 1573 года Вейсенштейна, ныне Пайда в Эстонии, который русские осаждали в августе 1572 года, Скуратов пошел на приступ в пролом крепости. Обычно такие задания дворян не посылали, а только стрельцов или боевых холопов. То, что царь пустил его на такое дело, было признаком немилости. Там Малюта и погиб. Это все-таки делает обер-палачу некоторую честь. По крайней мере, умереть сумел как солдат. В Грязной через несколько лет попал в плен к крымчакам. Вскоре под Коловертью, близ Ревеля, русские потерпели новое поражение от шведов, во время которого, помимо всего прочего, изменил князь А.Г. Черкасский, тоже родственник Марии Темрюковны. Примечание автора.